Соломинка, уголь и Боб. Жила-была одна старушка, старая-престарая. 80 лет ей было. Пошла старушка на огород, собрала целое блюдо бобов и решила их сварить. «Вот, — думает, — сварю бобы и пообедаю». Растопила она печь, и, чтобы огонь разгорелся получше, подбросила в топку пучок соломы. А потом стала сыпать в горшок бобы. Вот тут-то все и началось. Когда сыпала она бобы в горшок, один боб взял, да и упал на пол. Упал и лежит рядом с соломинкой. И сюда же, на пол, выскочил из печки раскаленный уголек. Вот соломинка и говорит: «Милые друзья, откуда вы здесь?» «Я», — отвечает уголек, — «из печки». «Если бы», — говорит, — «я оттуда не выскочил, я бы пропал. Пришлось бы мне сгореть и рассыпаться золой». А Боб говорит: «И мне посчастливилось, что я сюда упал. А то пришлось бы мне, как и другим моим приятелям-бобам, в кашу развариться». А соломинка говорит: «И я рада, что в печку не попала, а здесь лежу». «Ну, а что же мы теперь делать будем?» — спрашивает уголек. «Я думаю», — сказал Боб, — «вот что. Пойдемте-ка путешествовать». «Пойдем, пойдем», — сказали уголек и соломинка. И пошли они вместе, Боб, соломинка и уголек, путешествовать. Долго шли и пришли к ручейку. Ручеек маленький, узенький, а перебраться через него трудно, мостика нет. Как тут быть? Подумала соломинка и говорит: «Мы вот что сделаем. Я перекинусь с бережка на бережок, а вы по мне переправитесь, как по мосту». Так они и сделали. Перекинулась соломинка с берега на берег, и первым побежал по ней уголек. Бежит, как по мосту. Добежал до середины, слышит, плещет внизу вода. Стало ему страшно, остановился он и кричит: «Боюсь воды, боюсь воды!» А пока он стоял и кричал, соломинка от него загорелась, распалась на две части и полетела в ручей. Уголек тоже упал в воду, зашипел: «Тону, тону, спасите!» и пошел ко дну. А Боб осторожней был. Он на берегу остался. Остался на берегу и давай смеяться над угольком и соломинкой. Смеялся он, смеялся, да и лопнул от смеха. Плохо бы ему пришлось, но на его счастье сидел на берегу бродячий портной. Достал портной нитки и сшил обе половинки боба. А так как у портного белых ниток с собой не было, зашил он боб черной ниткой. С тех пор у всех бобов черный шов посредине.